Глава 6. Москва. Численность и состав русского войска на месте военных действий. Союз со шведами. О государях вообще и о султане турецком в особенности. Наш владыка-патриарх спросил московского патриарха о численности войска, которое отправилось теперь с царем. Тот сказал: 300 тысяч собственного войска. Из них 40 тысяч в полных железных доспехах постоянно находятся при царе. Это кроме тех, которых царь послал со своими вельможами впереди себя, как мы сказали раньше. Патриарх продолжал: «Я дал ему 10 тысяч ратников с конями и оружием. От монастырей, находящихся в Московии, и от архиереев дано столько же, от каждого сообразно с его средствами, с его угодьями и доходами. Даже от самых малых монастырей царь взял по одному человеку с вооружением, лошадью, припасами и деньгами на расход, ибо все монастыри пользуются щедротами царя и пожалованными им угодьями, пока не наступит нужда, как ныне. Это сверх припасов, которые царь обязал их доставить в Смоленск. Келарь монастыря Святой Троицы сообщил нам, что они отправили с царем 10 тысяч ратников и послали ему в Смоленск припасов: пшеницы, сухарей, муки, ржи, ячменя, овса для лошадей, масла и прочего. Около 23 тысяч келей, именно больших шамбалей. Каждые 3 келя с трудом может вести лошадь на телеге. Сочли, что это стоит более 200 тысяч динаров. Также было взято и от других монастырей по их степени. Из монастыря Кирилла Белозерского, в подворье которого мы остановились, второго после Троицкого, прислали царю 100 ратников и более чем на 10 тысяч динаров припасов, которые были доставлены в Смоленск. Из Соловецкого монастыря прислали ему 5000 динаров по причине дальности расстояния. Упомянутые 300 тысяч составляют собственное войско царя. С боярами он послал еще около 400 тысяч, как сказал патриарх нашему учителю, и взял с собой 20 тысяч из племени собачелицых, которые своим видом пугают коней и всадников. Целью его было употреблять их не для войны, а для того, чтобы враги страшились его имени и могущества, когда увидят, что собачелицы едят людей. Хмель, как мы сказали, прислал к царю полковника Золотаренко с 40 тысячами казаков, которым царь назначил ежегодное содержание из своей казны. Через 2 недели по отъезде царя его наместники и министры отправили одного из высших сановников по имени Василия Бутурлина со 120 тысячами ратников, из коих 30 тысяч были пешие, а остальные — конные. И с ними еще 10 тысяч собачелицых лапани. Большинство этих ратников — татары, чермисы, мордва, монголы, башкиры, калмыки и прочие. Мы ходили смотреть на них. Это народ с самыми разнообразными лицами. Только по лицам и можно отличить, кто к какому племени принадлежит. Каждому народу дано особое оружие. Большинство ратников. А ратники царя все снабжены в изобилии ружьями. Что же касается этих племен, то большая часть их была одета в красивые железные латы и имела на головах маленькие шапки наподобие шлемов. Их руки, плечи и бедра были покрыты железом. Даже сапоги из железа. Многие из них с копьями, секирами и иным оружием. Мы ежедневно в течение этого великого поста ходили смотреть на них. Эти племена были посланы по приказанию царя к Хмелю с тем, чтобы, взяв с собой еще 90 тысяч ратников из московитов, которые стояли охраной в городе Киеве, все отправлялись с хмелем на войну к Каменцу, к Львову и в их области. Большую часть своего войска хмель оставил в своей стране, чтобы охранять ее от набегов татар. У него собралось из московских ратников и казаков более 300 тысяч, как мы достоверно узнали потом от патриарха. Там они завоевали множество городов, о чем мы скажем впоследствии в своем месте. Царь послал одного из своих бояр со 100 тысячами войска для охраны границы государства от татар, кроме 60 тысяч, а говорят, 150 тысяч, кои постоянно стоят охраной в тамошних крепостях и рвах. Потом царь послал одного из своих бояр в области Казанскую и Астраханскую взять большую часть тамошних войск вместе с племенем калмыков, врагов хана и татар, дабы при их помощи сделать нападение на страну татар. Мы потом достоверно узнали, что их собралось на татар более 200 тысяч. Царь послал также приказ войскам городов Новгорода и Пскова и их областей, чтобы они шли к берегу моря и соединились со шведскими войсками, дабы окружить страну ляхов с трех сторон. С одной стороны, пограничной с Молдавией, Венгрией и частью Австрии, хмель со своим войском, а с другой стороны земли ляхов должны прийти по берегу моря войска из Новгорода и Пскова вместе со шведскими войсками. Дева, царица шведской страны, о которой мы говорили раньше, не пожелала выйти замуж, и когда жители восстали против нее, она покинула царство и избрала себе место для жительства, поставив на место себя царем своего племянника. Этот новый Рига, король, немедленно отправил к царю посла в знак дружбы, говоря: «Я помогу тебе сам. Ляхи силой завладели 15 городами нашей страны, а мое желание — освободить эти города от их власти». Царь согласился. Впоследствии мы слышали от царя, что король пришел сушей и морем, отвоевал свои города и совершил в стране ляхов великие опустошения. Он послал морем 50 больших галеонов с 25 тысячами ратников и столько же ратников сушей, и прислал царю в настоящее время 24 тысячи ружей в ящиках, стоящих более 100 тысяч динаров. Все эти короли, именно английский, голландский, шведский и иные, присылают царю ежегодно военное оружие, ружья, панцири и холодное оружие в изобилии, а он дает в обмен пшеницу и рожь, нужную им для пропитания и запасов. Ибо все суда франков, которые приходят в пристань Архангельска, не берут из этой страны ничего, кроме хлебных запасов для пропитания. Как мы удостоверились, все жизненные припасы во франских землях идут из этой страны, подобно тому, как жизненные припасы страны ляхов получались из земли казаков. По таковой причине все эти короли подносят царю великие дары и постоянно отправляют к нему послов ради поддержания дружбы. Иначе, как только прекратится подвоз припасов, им нечем будет существовать, ибо страна их очень тесна, и в ней мало посевов. Значение слова «рига» в этой стране ниже слова «краль». Оно значит «бей». В стране ляхов «краль», в Венгрии «краль», в Англии «краль», а в Голландии «король» или «рига» по причине малой величины этого государства. В Венгрии также «рига» равна и во всех герцогствах. Что же касается царей, то, как мы удостоверились, первый из них турецкий в Константинополе, второй царь австрийский, именуемый Кесарем, ибо, как утверждают, он по смерти Константина первый из царей возложил на себя корону и нарек себя Кесарем, третий – царь испанский, четвертый – французский, пятый – персидский, шестой – индийский, седьмой – китайский, восьмой – абиссинский, девятый – хота и хатайя, татарии, десятый – царь той части Грузии, которая еще остается независимой, одиннадцатый – московский, ибо он сделался царем после всех, во дни царя Ивана, как мы сказали. Считают раньше него также царя сибирского и царя Алтун-Падишаха, то есть султана золотой страны. Но над всеми превозносится царь турок по трем причинам. Первое, что он царствует на месте Константина, который владел в свое время семью климатами и назывался автократором, то есть самодержцем. Второе, что турки убили семерых царей, кроме беев и иных властителей, и завоевали их земли. Первый царь греческий, второй египетский, третий болгарский, четвертый сербский, пятый арнаутский, шестой трибизонский, седьмой царь Херсонеса, что есть Кафа и страна татар. Царь турецкий завоевал все эти земли и убил их царей. И не только царей, но и других независимых владетелей. Он покорил государство валахов и молдаван, и часть страны венгров, и наложил на них ежегодную дань. Они должны идти, куда он позовет их, и доселе состоят в его подданстве, и его власть действует среди них. Он также взял Белград и Видин из земель Кесаря, покорил часть страны персидской до Багдада, Еревань, Ван и прочее, овладел окрестностями страны Абиссинской и страной Йемень, которая была независимым государством, завоевал большую часть островов Белого Средиземного моря, как то Кипр, Родос и 12 известных островов, которые управлялись самостоятельно, и покорил часть страны грузинской. Его власть распространяется над всем государством магрибитов, над большую частью Белого Средиземного моря, всем Красным и Черным морями и некоторыми частями других морей, и над многими венецианскими городами на окраинах Румелийской области, как то Салоники и иные. Все эти сведения мы получили от знающих людей, которые объехали большую часть света по суше и морю. Третья причина, почему турки превозносятся, та, что они владеют срединой мира, лучшими землей, водой, воздухом и продуктами. Главнее же всего то, что в их обладании гроб Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, чем они похваляются пред всеми христианскими царями, которые для посещения святых мест должны вступать в их владение».